подбежал к ней и посмотрел туда же, куда она указывала. «Видишь эти следы? Что-то такое есть на траве». Складывалось впечатление, что там кто-то активно изучал танцы, настолько было все истоптано. «Не туда смотришь», — вздохнула Джун и пальчиками скорректировала угла поворота моей головы. «Мда, вот и оно, не семи следы, а именно налет на траве». Я подошел ближе и присел, провел по стеблю рукой и изучил результат на подушечках пальцев. «Что там?» Рядом оказалась куринай, похожая на стружку металла. «Металла?» — не поняла Синси. «Простите, учитель», — неясно выразился. Чакра проводящего металла. Характерные завихрения тут же показались протуберанцами вокруг частичек металла на моем пальце. Видеть настолько мелкое движение чакры куриная не могла, зато мы с Джун могли, и она в подтверждение кивнула. Такой металл даже для страны железа редкость, не говоря о нашей. К тому же нужен в использовании только ниндзя, да и его прочность за гранью возможности навредить ему обычным человеком. Тут дрались шиноби, кинула куриная, что-то еще. «Еще стружка есть вон там», — указала пальцем в сторону границы страны огня Джун. «Осматриваемся еще полчаса и идем по следу», — решила Синси. Осмотр не дал результатов, и мы отправились обнаруженному ранее следу, который привел нас к двум свеже, поваленным деревьям и множественным бороздам на стоящих. Тут явно был бой, и он продолжал смещаться к границе страны. Не успели пробежать и сотни метров, как неожиданно вывалились на искусственную поляну. Была она таковой не из-за вырубки, а из-за того, что полностью завалена деревьями, вырванными из земли с корнями. Вот тут реально сражались, не жалея сил. «Разве мог Нукинин Пранга такое сделать?» — со скрываемым страхом спросила Сакура. «Нет», — мрачно ответила куриная. «Стоит ли тогда продолжать?» — снова вопрос от Сакуры. «В принципе, правильный вопрос. Обычной команде генинов с наставником подобного не потянуть, однако из обычных тут была только Харуна. Потом у продолжения миссии я допускал. К тому же, мне нужно вызволить из неприятностей своего шеф-повара, а это уже куда важнее любых рангов». Куриная с сомнением посмотрела на нас троих. В ней боролось чувство рационального, истинно женское желание помочь любимому. «Значит, так», — начала она, определившись, — «вы втроем возвращаетесь в деревню и докладываете Хокаге о том, что мы нашли. А вы, Синси», — всполошилась Сакура, — «я пройду по следу и попытаюсь понять, куда делась восьмая команда». Вид у женщины был, как готовой к смерти. Так она сама не выживет, если что, и шеф-повара, в смысле, и на не вернет. «Разрешите сопровождать вас?» — настойчиво поинтересовался у Синси. «А Сакура сама доберется? У вас втроем хотя бы есть шанс отбиться и сбежать, у нее одной нет. Ее будет сопровождать Джун». Упомянутая кунайчи, смотревшая на розоволосую с пренебрежением, вскинулась и ошарашенно уставилась уже на меня. Украдкой показал ей на свои глаза, имея в виду ее способность перемещаться в пространстве. Похоже, поняла и кивнула в подтверждение. «Джун, ты справишься сама», — уточнила куриная. Похоже, идея взять меня с собой ей не очень понравилась, но она посчитала ее приемлемой. «Да, учитель, тогда бери с собой Сакуру и бегите в деревню. Возможно, нам пришлют подмогу. Мы же с Наруто отправимся на север и скорее всего перейдем через границу. Во всяком случае, следы идут туда. Что им понадобилось в стране риса? Там же только поля да поля», — непонимающе спросила Джун. «Не знаю», — помассировала висок куриная. «Во время боя не всегда есть возможность выбирать путь к отступлению. Все, время не ждет, идите». Разминулись с девчонками, и я побежал следом за куриной в сторону границы, по пути отмечая следы разрушений на деревьях и просто на земле в виде борозд и подпалин. С каждой новой сценой последствий боя Юхи становилось мрачнее, а граница вообще была между отчаянием и злостью. Тут, кстати, нашли первые следы крови на траве, что не прибавило нам радости, зато лес кончился и начались те самые поля, на которых следы передвижения никак не скрыть, и они как раз были заметны до самого горизонта. «Чувствую, сегодня натопаюсь». День уже шел к своему завершению, когда мы напоролись на отряд ниндзя звука. Они нас не заметили, но явно искали. Пришлось до самой ночи сидеть под землей, прикинувшись булыжниками, благо удобное для такой маскировки попалось место. Ночью продолжили движение, но уже куда медленнее, да и от следа почти ничего не осталось. Правда, мы уже прошли почти всю страну риса насквозь, и лично я начал подозревать, что придется рвануть в облако. Что-то такое понимала куриная, но темпа не сбавляла, однако не забывала посматривать на меня, не отстаю или устал ли. Чем мне нравится моя Синси, так это заботой, несмотря на бурю чувств в ее сердце. Действительно ответственная и достойная женщина. А вот достоин ли ее любви раздолбая сумма, женское сердце не поймешь мужской логикой. Куринай замерла, как вкопанная, на краю обрыва, ведущего в узкую долину, которая, в свою очередь, заканчивалась берегом широкой реки. Я замер рядом и увидел, что так заинтересовала сенсея. Два десятка ниндзя в форме облака готовили лагерь к ночи. Кстати, смеркалось, еще какие-то полчаса и навалится темень, в которой, как и полагается, можно делать именно темные дела, просто потому что в темное время светлые дела не делают, да и нам скорее всего придется пролить кровь. Однако не сами ниндзя привлекли внимание Куринай, а часть с грузом, который они охраняли. Там были трое знакомых нам человека, команда номер 8 в неполном составе, и имели они весьма потрепанный вид, да к тому же были связаны по рукам и ногам. Понятное дело, там были только генины, их наставника видно не было, да и вязать его скорее всего не стали бы. Странно, что Инна попалась с ее тостатами, но может из-за неопытности или еще чего пострадала и не может показать всю доступную силу. Ладно, потом спрошу, что она там делала. Синси, дожидаемся ночи, знаком показала она. Понял, соблюдаем режим тишины. Когда совсем стемнело, Куринай вышла на край обрыва и стала складывать длинную серию печатей, по результату которых на долину упал очень сложный узор ее чакры. Часовые возле груза и пленников попадали на землю, кто где стоял, и сам лагерь погрузился в тишину. «Пошли», — произнесла Юхи, и мы осторожно спустились вниз. Гиндзюцу Куринай походу мощная штука, потому как мы без проблем прошли через весь лагерь к самому охраняемому тут грузу. Синси присела на одно колено рядом с генинами и растолкала их. «А, что?» — первой пришла в себя Инна. Потом заметила сосредоточенную Куринай и удивилась, следом что-то вспомнила и завертела головой и почти сразу увидела стоявшего на стороже меня, тогда она обрадовалась и даже ее щеки чуть залили. Куринай Синси, держался за виски Шикамару, как вы тут, все вопросы потом, выходим из лагеря. Асума Синси, захрипел Чоджи, разлепив глаза, где он, тут же спросила женщина. Я, не знаю, Акимичи явно досталось больше всех из тройки и говорить ему было больно. Мы разделились на границе страны Риса, вместо него ответил Шикамару, хотели уйти, заложив крюк к нам, но не получилось. Потом, разочарованно прервала его речь Куринай, Наруто, выводи их. В этот момент из палатки в центре лагеря вышла, держась за голову, фигура ниндзя. Это была блондинка с длинной косой с карими глазами в почти стандартной для облака форме. Она болезненно поморщилась и одним глазом заметила нас. Тревога. Заорала она. Потом бросила взгляд по сторонам и заметила, как ее соратники лежат на земле без сознания. Куринай тут же развернулась и принялась складывать печати. Очередное гиндзюцу. Однако незнакомка поняла это и что-то сделала. Хоть она оставалась в той же позе, в которой была до этого, но территорию лагеря будто накрыла гигантская волна, во всяком случае нас всех изрядно придавило к земле. Обернулся к сенсею и увидел, как в ее глаза в ужасе расширяются, а следом там отражается голубое свечение. Тело кунаичи облака стремительно покрыло голубое пламя, но не в прямом смысле, это скорее была форма высвобождения очень горячей чакры, и ее объем был впечатляющим. Джинчурики мгновенно сложил печать и выплюнул переполненный чакрой воздушный снаряд, который сбил с ног кунаичи и вынес ее через весь лагерь на воду реки. Девушку протащило по водной глади, в местах ее касания с которой поднимались облака пара. «Я ей займусь, уводите остальных, сенси», — произнес я уже на бегу к берегу реки. «Стой, куда ты?» — крикнула мне вслед женщина, потом осеклась, заметив, как начали ворочаться на земле вырубленные ее техникой ниндзя. Видимо, выброс чакры джинчурики сбросил гиндзюцу, и теперь у них оставалось очень мало времени, чтобы скрыться. «Отходим», — с болью приказала Куринай и, подгоняя генинов, побежала на пределы лагеря. Успел оказаться на водной глади перед тем, как джинчурики встала на ноги. Только что с ней делать, я так и не определился, да и боя такого уровня у меня ни разу не было, потому испытывал некие сомнения в успехе. «Кто ты?» — спокойно спросила кунаичи, покрытая голубым пламенем. Выглядела она в подсвеченных изнутри поднимающихся клубах пара эпично. У меня даже мурашки пробежались по спине. Молодой шиноби, скромно умолчал о своей личности я. Еще не хватало известности среди ниндзя. Там, как правило, за ней следует награда за голову. Вот как, она встала в позу атакующей кошки. «Зря ты пришел сегодня сюда». «Все, может быть», — отвечал, уже складывая печати. Выдохнул гигантский огненный шар, который своими размерами закрыл весь вид на противницу, следом снова сложил печати и выпустил из легких высокоранговую технику стихии воздуха, вместе с огнем поднявшую пламенное торнадо до самых облаков. Это было красиво, от такого вида даже кровь забурлила в венах и почувствовал себя живым. Каково же было мое удивление, когда из оранжевого буйства стихии на меня выскочило словно мегатонный айсберг из-под воды тело гигантской, с трехэтажный дом размером, голубой кошки. Пока я стоял, отвесив челюсть, меня мощным ударом вбили в водную гладь, следом начали рвать зубами и когтями. Однако я успел под водой и слоем грунта, в который меня забили, сложить печати и уйти заменой. Очутился на берегу возле груды камней и проверил крепление маски на глазах. С моего тела в этот момент стекала вода вперемешку с песком. Наблюдая, как разъяренная кошка топчет берег, думая, что сражается со мной, начал задумываться, чтобы свалить. Выглядела эта картина внушительно, наверное. Однако останавливало осознание того, что Кунаичи видела наши протекторы и сможет рассказать, кто напал на нее, а какие будут для Конохи последствия, я не знал. Сложил печати и упер ладони в землю. Высокоуровневая техника стихии земли, каменный лес. Из воды, вокруг беснующейся кошки, поднимая фонтаны брызг, стали вздыматься многометровые каменные колонны. Наблюдая за этой красотой, я жалел, что не имею в запасе ни одной сильной техники стихии воды, было бы классно ударить ими огненную кошку. Как альтернативу, пришлось использовать обездвиживающие техники земли. Следом за каменным лесом вызвал каменного червя. Внушительной толщины и длины червь вырвался из земли и оплел тело рычащей на низких частотах демонической кошки. Теперь следовало не мешкать, пока крошащиеся на глазах каменные оковы ее сдерживают, и воспользоваться силой шести путей, той ее части, что отвечает за поглощение чакры. Мгновенно оказался возле пылающей туши демона и утопил руку в его чакре, чувствуя, как лава струится по моим чакраканалам. Это оказалось на удивление больно, и я даже усомнился, что сумею завершить процесс. Однако, завершать не пришлось. Джинчурики, понимая, что попала в ловушку, отменила свой режим хвостатая и выскочила перекатом из каменного леса, оказавшись на берегу. «Да кто ты такой?» Ее голос был уставшим и больше не выражал насмешки. «Прости, но ты знаешь про нас, а потому тебе не жить». На моих крайних словах девушка стала складывать печати техники молнии. Не знаю, что это было, но завершить ее не дал, вытянув в ее сторону руку и включив притяжение. Кунаичи в удивлении распахнула глаза, когда поняла, что летит ко мне навстречу. «Я же поступил как Пин в свое время и создал из ладони черный пруд. В первый раз это делал, которым ударил ей в сердце. На песок брызнула кровь. Каково же было мое удивление, когда я понял, что девушка успела поймать пруд рукой и не дать себя пробить насквозь. Живучая, пораженно, насколько мог из-за тисков системы, заметил я. Ха, выдохнула она кровь из рта. Все же задел ее серьезно. Зачем ты напал на меня? Вы захватили наших друзей, эти генины. С ними был их наставник. Знаешь, где он? Я ничего тебе не скажу. Искривленное от боли и злости окровавленное лицо Кунаичи выглядело решительным. Это пока пришедшая идея поменяла планы. Я резко вытащил прут из ее груди, из-за чего она на мгновение потерялась от боли, чем и воспользовался, проведя в прыжке удар ей в челюсть. Голову Кунаичи мотнула, и она из положения стоя рухнула на песок, не и сама. Завопили откуда-то сверху по склону. Там ведь был лагерь ниндзя облака. О, вспомнил, эту Кунаичи зовут Югитани. Снова сложил печати и выдохнул в ту сторону огненную стену, чтобы сбить им настрой на преследование. Пока пламя делало свое яркое дело посреди ночной темноты, подхватил подмышку и закинул себе на спину бессознательное тело джинчурики и рванул по водной глади с расчетом после выйти на своих. Однако не успел пробежать и сотни метров, как почувствовал за собой погоню. Быстрый взгляд назад показал наличие двух шиноби с уровнем чакры, как у джонинов. Они очень целенаправленно гнались по водной глади за мной. Дальше за их спинами виднелись точки остальных ниндзя-облака. Это все означало, что мне нельзя медлить, если не хочу оказаться в окружении и не начать проверять, насколько удачлив. Остановился, подбросил высоко в воздух тело Нии, сложил печати и ударил ладонью в водную гладь. Техника призыва. Тоже в первый раз пользуюсь, но чувствую, что получится. Из-под воды вверх сквозь облако белого дыма вырвалась гигантская фигура со множеством сочленений и взревела, что есть мочи. Мда, с таким ревом только от запора и лечить, собирать всех болезных на большую поляну и призывать многоножку. Многоножка получила от меня мысленный приказ и понеслась на догоняющего противника. Послышались крики и звуки техник, там начинался свой бой. Однако преследованию ее хватило и оно отстало от меня, потому смог относительно спокойно уйти. Через пару километров по водной глади, свернул на берег и побежал в сторону предполагаемого маршрута движения Курина и ребят. Следовало объединиться и распотрошить мозги Кунаичи на предмет нахождения последнего из команды 8. На бегу, через поле с высокой травой периодически подпрыгивал, потому что за травой не видно ничего. Из-за трудностей с обзором и неудобной ношей я, видимо, заплутал и вышел как раз на отряд из 5 ниндзя облака. «Он здесь!» — заорали впереди. «У него не и сама, будьте осторожны и не попадите в нее!» Уже другой голос. «Ну пипец, что теперь?» С телом Кунаичи на спине при наших разницах в росте было неудобно складывать печати, а отбиваться как-то нужно. Может бросить ее снова, а что потом, снова использовать призыв. А выбор у меня есть, есть и он огроменный в этом проблема. «Сдавайся, тебе не уйти», сказали уже мне. Блин, из-за травы не видно ни хрена. Сбросил на землю тело Кунаичи и снова ударил ладонью в землю. Техника призыва. На этот раз из облака белого дыма выскочил носорог с многоэтажку размером. Очередной за этот вечер мысленный приказ отдал ему на атаку ниндзя и снова взялся за бока Кунаичи, однако неожиданно получил кулаком в лицо. Удар был хороший, откинул меня на пару метров и протянул по земле. Приподнялся на локтях и очумело повертел головой. Прилетело не слабо, голова даже кружится начала. Интересно, почему так? Ведь я по статам очень сильный персонаж. Объяснение обнаружилось неуверенно поднимающимся с травы, покрытой голубым пламенем. Уже очнулась, удивился я. Вроде от моего удара она должна была пару часов отдыхать. Гха-ха, девушка держалась одной рукой за голову и болезненно морщилась. Да что ты такое? В смысле? Не понял я и вскочил на ноги. Ты должен был лишиться головы. Югита в очередной раз пошатнулась и едва сумела удержаться на ногах. Сейчас я не могу раскрыть себя. Вдруг у тебя получится сбежать. Да я и так знаю, что ты шиноби Конохи. Что ты несешь за чушь? Сзади раздались отчаянные крики и команды. Шиноби и облака пытались совместно задавить мой призыв. Время стремительно уходило. Прости, не могу с тобой нормально поговорить. Качнул я головой. Времени на это нет. Не поняла мои слова правильно и приняла боевую стойку, но ее скорость и реакция все равно уступали моей. Оказался сзади нее и провел подсечку. Чуть не взвыл от боли, но ее таки уронил. Следом с положения лежа пробил в лицо, но опять напоролся на жесткий блок. Тогда схватился за ее подставленное плечо и стал стремительно выкачивать чакру. Не попыталась оказать сопротивление, но я вцепился, как клещ, и не отпускал, пока та не обмякла на траве. Уже бесчувственное тело закинул себе на плечи и припустил, пока остальные шиноби не освободились. На этот раз смог прилично оторваться и даже добежать до приметной рощи посреди поля. Когда бежали с Куринай по следу, тоже ее проходили, и я ожидал тут увидеть хотя бы следы отступивших ребят. «Да вы издеваетесь», — выдохнул я, наблюдая, как возле небольшого родника в рощице, куда я забежал, поворачивали в мою сторону пятерка ниндзя звука. Их мое появление почему-то удивило. Возможно, и не по мою душу. «Вы меня не видели?» — произнес и, развернувшись, побежал дальше. «А ну стоять!» — закричали мне в спину, и я расслышал, как они побежали. Следующие 10 минут у нас было соревнование в скорости, которое в итоге звуковики проиграли и долго отчаянно матерились мне в спину. С своей ношей добежал до границы страны Риса и остановился, тяжело дыша, на опушке леса. Уже рассвело и начинало припекать, а я так и нашел своих. Надеюсь, у них получилось уйти, иначе совсем грустно будет. Обратил внимание на лежавшую на земле Кунаичи. Она снова была в сознании, крепкая, вся в синяках и царапинах, усталая, но держится. «Будешь?» — предложил флягу. На удивление чиниться не стали и взяла дрожащей рукой предложенную емкость, присосалась к горлышку. Пока не пила, покопался в своей сумке на предмет позавтракать. Вторые сутки на ногах и нормально не ел. «Куда ты меня тащишь?» — мрачно спросили с земли. «Известно куда, в деревню. Там и скулапы, и вообще специалисты своего дела узнают, где вы потеряли нашего Джонина. Кто он такой? Это важно?» — вздохнул я. «Время для беседы есть, мне отдых нужен. Раз за ним отправили тебя. Да кто ты такой? Ты повторяешься?» — снова вздохнул я и откусил от булки, которую достал из сумки. «Не буду я тебе рассказывать, даже за такие глаза, как у тебя». «Что с моими глазами?» — напряглась она. «Великая сила в них сокрыта. Издеваешься?» — Почти уверенно спросила она. «Есть немного. Ты прости, это у меня, хотел сказать нервное, но с системой нервничать разучился, больше подходил от усталости, не придумал, чем таким заменить и соскочил с темы, неважно. Лучше скажи, ты сама пойдешь или тебя ГМ вырубить?» Югита посмотрела на меня, как на мучителя. «Сама пойду. Понятно, попробует сбежать». Не позволил ей такого шанса и скрутил веревками руки и ноги. Не акти какие путы для джинчурики, но мне бы только время выиграть для выкачивая чакры, потом закинул на плечо и побежал в сторону деревни. Авось, наскочу на дозор наших и смогу с ними скооперироваться для поиска Курина и команды. Не пробежал и сотни метров, как на ветви впереди материализовалась Джун. «Наруто, вот ты где, я тебя обыскалась», — выдохнула девчонка Учиха, потом заметила мою ношу. «Кто это?» «Боевой трофей». Трофей заерзал на плече. «Тихо ты», — шикнул я. Учиха раздраженно помассировала переносицу. «В смысле трофей? Вы же Асуму и его команду искали». «Искали и нашли, только без Асумы. А она, указывающий палец на мою ношу, помешать хотела. Забрал с собой, может, она знает, где этого потерянного искать. Так может мне попробовать?» Подобралась с готовностью Учиха, да еще шеринган активировала. «А ты нормально умеешь влазить в мозги?» — усомнился я. «Ни разу не пробовала. Но что там сложного?» Потенциальная подопытная обеспокоенно заерзала. «Да тихо ты», — шлепнул ее бедру. Потом обратился к Джун. «Лучше давай наша мозголомка Ина попробует, у них это клановое». «У меня тоже клановое», — возмутилась Джун. Вздохнул. «И то верно. Ладно, попробуй», — скинул на землю свою ношу. Югита заметила горящий в глазах Джун шеринган и закрыла глаза. «ГМ», — задумался я, — «можно веки отрезать», — предложила Джун и вытащила из-за пояса куной. «А еще можно соски выкрутить. Говорят, помогает». «Зачем соски?» — изумилась Учиха. «А зачем чуть что так сразу резать? Вы долбаные психи!» — завопила Ней. «В смысле?» — спросили мы с Джун в унисон. «Не видела я вашего Асуму». «Не верю», — категорически заявила Джун и придвинулась к жертве ближе. «Зачем мне врать?» — нервно спросила Ней. «Из вредности», — предположил я. Джун посмотрела на меня, осуждая. «Она считает нас врагами, а врагам выдавать информацию, позорить честное имя ниндзя своей деревни», — пояснила она мне, как маленькому, и добавила: «тут нужны пытки или, как у меня, шаринган». «Ребята, вы...» — мы с Джун синхронно повернули головы на мужской голос. Впереди, опираясь на ствол дерева, стоял весь израненный Асума-сенсей. Глава 12. «Я вас знаю», — закончил он мысль. «ГМ», — с сомнением начал уже я, и спросил у Учихи: «это точно он?» Та пожала плечами: «Не знаю, я его ни разу не видела». «Что, правда?» — удивился я. «Ты даже дело не открывала?» «Какое дело?» — взбеленилась Джун. «Мы только получили свиток с описанием миссии и все». «Ребята, я так понял, вас отправили нас искать?» — тяжело выдохнула Сума и осел у корней дерева. «Что-то вроде того», — ответил я, с сомнением смотря на недавнешнего пропащего. «Есть чем доказать, что ты — это ты». Асума постучал пальцем по протектору с символом Канахи на лбу, потом указал этим же пальцем на платок на поясе с символом «огонь». «Может и так, я не был до конца уверен, что делать то, но он выглядел как Асума, а мои глаза не заметили техник превращения. Следовательно, оригинал. А как, в смысле, где вас носило? Может, я позже все расскажу? Устал что-то. Нам еще вашу команду надо найти», — напомнил ему я. «Я видел, как они скрылись в лесу в направлении Канахи», — произнес он. «Догнал бы их, но устал сильно». «Как-то это все подозрительно», — заметила уже Джун. Асума закатил глаза, потом пошарил рукой в карманах и вытащил пачку сигарет, достал одну, прикурил. «Вы точно шиноби?» — спросил я с сомнением. «Курить на миссии — это очень глупо». «Это Иша», — он зетанулся и выдохнул в меня облако дыма, которое я ладошкой стал разгонять. «У него нет запаха. Как бы там ни было, нужно возвращаться к своим», — обратился я к Джун, пристальным взглядом изучавшая кунаичи облака, — «а то могут обратно сунуться вот этого искать». «Ребята, вы...» — чуть прифигел Джонин над формой обращения. «Тогда я возьму твой трофей, а ты тащи находку», — не обращая на Асуму никакого внимания, предложила Джун. «ГМ», — я посмотрел на ней, которая продолжала сидеть связанная и с закрытыми глазами, — «трофей я и сам дотащу». «Ну уж нет», — возмутилась Учиха, — «я ей займусь». «Да что на тебя нашло?» — удивился я. «Не твоего ума дела», — надулась Учиха. «Ребята, а что с вами делает кунаичи облака?» — с сомнением спросила Сума. «Наруто-кун говорит, что она его трофей возмущенно ответила Джун. Сарутоби посмотрел на меня, я пожал плечами. Когда искали вашу команду, нашли только молодежь, да в окружении вот этих, я ткнул пальцем в сторону ней, попробовали тихо мирно вытащить наших, но Гиндзюцу Куринай вот на эту, еще раз ткнул в Кунайчи пальцем, не сработало. Завязался бой, в результате которого она оказалась тут. Потом задумался, и решил таки спросить у Асумы, так где вас носила, Асума-сенси? Ниндзя вздохнул и выдохнул клуб дыма. Давайте, что ли, к нашим пойдем, мне подлечиться нужно, ушел от ответа, гад, и неуверенно поднялся на ноги, прошел несколько шагов и рухнул на колени, выронив сигарету на землю и закашлившись. Досталось ему знатно, раз даже нормально идти не может. Ладно, нам нужно догнать наших, произнес я и перекинул на спину Кунайчи, потом обратился к недовольной Джун, подбери болящего. Ладно, обиделась Учиха. Но Асуму взяла за шкирку и потащила по земле. Подвис я, может, нормально его понесешь? Как, ты видишь нашу разницу в росте? В раздумьях что делать, покосился на бедра Югита, потом на бородатое лицо побитого Джонина Листа. Что приятнее нести, если не брать в расчет тот факт, что я не испытываю эмоций? Если чисто эстетически, то женщину, но если учитывать болезненное состояние Шиноби, логично было его взять на себя. Вот только что-то мне подсказывало, что Джун чисто из вредности не хочет подхватить нормально Асуму. Ладно, вздохнул я, только будь осторожна, эта женщина очень опасна. Каким образом? Вскинула брови Учиха, у нее почти нет чакры. ГММ, я попытался придумать, как озвучить тот факт, что перед нами джинчурики, они вроде как монстры среди ниндзя, и просто так выложить, что я добыл одного из них вроде как нельзя, потому что ненормально. Это сейчас у нее почти нет чакры, потом будет много. Да, с сомнением посмотрела на мою нашу Джун, как бы там ни было, давай ее сюда, а сам хватай этого бородача. Ребята, устало выдохнули снизу, пожалейте, положите где-нибудь и позовите помощь. Все в норме, Асума-сенси, показал ему с флегматичным лицом большой палец, мы вас вмиг до деревни доставим, Коноха своих не бросает. В этот момент его отпустила Джун и пошла ко мне за ней. Ослабевший Джонин ожидаемо грохнулся на землю, приложившись затылком. «Давай ее сюда», — потребовала Учиха. «Джун, ну как так, а?» Я махнул рукой в сторону стонущего раненого. «Давай, давай», — перетянула себе на спину Югита Учиха. Я подошел и похлопала Суму по плечу. «Вы как? Ребята, дайте помереть. Не переживайте. У нас просто первая серьезная миссия, вот и не все идет гладко». Я осторожно, как мог, закинул его руки себе на плечи и поднялся на ноги. Идти стало очень неудобно, а Сума и в самом деле высоковат для моего роста. «Джун, ты знаешь, где наши?» «Ага, мы встретились час назад. Бежали как угорелые», еле остановила для вопроса. «С чего бы это?» «Как с чего?» Удивилась Джун, «за подмогой, чтобы твои бренные останки собрать, Наруто-кун». Мы подпрыгнули и стали перепрыгивать с ветви на ветвь, быстро двигаясь на юг в сторону Конохи и предполагаемого маршрута наших команд. «А почему бренные останки?» Задался вопросом, пока поправлял поудобнее свою ношу на спине. «Так Куринай-сенси сказала, что ты ослушался ее приказа и попер на какого-то джинчурики. Не знаю, что это за хрень, но сенси ее боялась», фыркнула Джун и надменно сказала, «Ох уж эти впечатлительные старые бабы». «Джун-чан», проявил признаки жизни Асума, «джинчурики в самом деле очень опасны». «Да чем они могут быть мне опасны?» — подняла подбородок Учиха. Я вздохнул. «Джун, ты опять начинаешь?» «Прости, Наруто-кун», — вжала она голову в плечи. «Давай лучше поскорее найдем наших. Так вон их пятки сверкают», — махнула рукой на восток Учиха. Мы все, в том числе и израненный Асума, повернули туда головы и заметили мелькающие среди стволов деревьев силуэты знакомых ниндзя. «Эй, народ!» — крикнул я им и даже рукой махнул. Ниндзя остановились и приготовились к драке, потом рассмотрели, кто их потревожил, и подбежали. Куриная сходу запрыгнула на ветку, на которой стоял я с ношей, и эту самую ношу требовательно уложила на твердую деревянную поверхность. «Асума, как ты?» — взволнованно спросила она у раненого. «Устал немного». «А так нормально», — закашлялся он и выплюнул кровь. «Наруто, аптечку», — приказала Куринай. Передал требуемое, и женщина принялась колоть и поить Асуму содержимым аптечки. «Мы встретили его на краю леса возле границы», — тем временем сообщила сенсею Джун и почему-то добавила, «был в таком состоянии». Куринай закончила оказывать первую помощь и наконец обратила внимание на меня. «А было на что посмотреть», — Я после боя с ней был грязный, в порванной майке, одного ботинка нет, волосы слиплись и все в песке. Наруто как джинчурики? Спросила она про тот момент, когда я рванулся отвлекать на себя врага. Нормально, вон она, махнул я рукой на нашу Джун. Что? Сенси распахнула глаза. Да я сума на пару мгновений перестал изображать тяжело раненого, уставившись на кунаичи облака. ММН, а, да что же я творю, я ведь джинчурики захватил, я, Генин, захватил, джинчурики. Похоже, что начинаю потихоньку слетать с катушек и терять связь с реальностью, иначе не могу объяснить, почему не почувствовал разницы между захватить языка и захватить в качестве языка носителя биджу. Обычно таких, как я, характеризуют страх потерял, а нет у меня страха, совсем. Похоже, нет и чувства самосохранения. Что же теперь будет? Наруто, ты выжил. На меня набросилась и повисла на шее только что прибежавшая со всеми остальными генинами Ина. Я верила и знала, что так будет. ГР, рыкнула Джун, но Ина ее проигнорировала. Наруто, ошалела спросила Куринай, ты уверен, что она джинчурики? Не уверен насчет термина, задумчиво ответил я, припоминая, что нам вроде как объясняли, кто такие джинчурики в академии, но так, мельком, не углубляясь в детали, потому знать, кто они такие, я толком и не должен. Это носители биджу, Наруто, пояснила Куринай. Биджу, спросил стоящий рядом Шикамару, там еще Чоджи был, но тот пока не вмешивался в беседу, а радовался тому, что его сенсей нашелся. Именно, кивнула Куринай, демоны, что своей силой способны стереть с лица земли целые страны. Их посредством сложного и опасного ритуала запечатывают в живой носитель, произнес уже Асума. А не такой и раненый он, раз может говорить так много. Однако это мой шанс, зря вы эту тему подняли, есть и у меня вопросы. Меня в деревне часто демоном зовут, почесал я ухо, потом поднял указательный палец вверх. Может, я тоже этот джинчурики? Асума и Куринай как-то резко напряглись. Наруто, давай лучше сначала с пленницей разберемся, предложила Куринай. Где ты ее нашел и как она вообще к тебе попала? Я посмотрел на Югита, которая тоже обратила на меня внимание. Я победил ее в честной битве и гордо выпятил грудь, правда без эмоций в голосе, но хотя бы изобразил что-то, похожее на гордость. Наруто, вздохнула Куринай, врать нехорошо, а врать своему командиру вообще очень плохо. Но, Ни, вися на плече Джун, покосилась на Джонинов, ее заинтересовала их реакция на мое заявление. Наруто, начала сердиться Куринай, это очень, ты понимаешь, очень важно. Наруто-кун не врет, разозлилась Джун, он притащил эту старуху, я сама видела. Куринай вздохнула. Джун, я знаю твое отношение к Наруто, но есть ведь разница между верой в человека и его реальной силой. Наруто не мог победить джинчурики в бою. Как бы мне этого не хотелось, мне не верит. Класс, мы этого и добивались. Как бы там ни было, я ее добыл, значит она мой трофей. Асума-сенси, не подскажите, какие бумаги нужно заполнять, чтобы оформить ее? Тха, закашлялся он, Наруто. Да зачем она тебе? У нас дома полно работы, начал я, стирка, готовка, уборка, в саду за цветами следить, а я и Джун часто на миссиях. Вот и пригодится трофей, а подрасту и наложницей станет, Наруто. Синхронные вспылили Ина и Джун, пока Джонины офигевали с моих планов. Джун скинула свою ношу, мгновенно оказалась возле меня. Ауч, стукнула кулаком мне по темечку, но этого ей показалось мало и она повалила на ветку, после чего принялась трясти и душить. Никаких старух в моем доме, после каждого встряхивания приговаривала красная Джун. Каха, воздух хаа, картинно потянулся Якина. Она задумалась. Джун, отпусти его, произнесла спокойно Яманака. Защищаешь его, разозлилась сильнее Учиха, не снимая рук с моей шеи. Нет, качнула головой блондинка, просто моя очередь. Джун, отпусти его, попросила Куринай, нам нужно еще узнать, как она попала к Наруто, а если ты его задушишь, то этот момент останется нам неизвестен. Какая проблемная команда, тихо произнес себе под нос Шикамару. И не говори, поддакнул Чоджи. Кха-кха, снова зашелся в кашле Асума. Хотя, расспросы подождут, произнесла взволнованная Куринай и подхватила Сарутоби под мышку, возвращаемся в Коноху. А с ней что? Указала на Югита Джун. С собой берем, поколебавшись секунду ответила Юхи. Кабинет Хокаге. Значит, на команду Асумы напали, задумался Хирузин и почесал свою бороду. Перед столом лидера деревни стояли все, кто участвовал в миссии за исключением Асумы, который отлеживался в госпитале. Едва заметно уставшая Куринай была напротив Хакаге и в данный момент отчитывалась о ходе миссии. Я флегматично наблюдал, как за окном кабинета в воздухе играются мелкие птицы. Джун зло сверлила взглядом измученного вида Югита со связанными руками. Ина изучала мою пленницу взглядом. Шикамару сдерживался, чтобы не зевать, а Чоджи потирал живот и тоже смотрел в окно. Скорее всего думал заскочить в раменную или еще куда, чтобы перекусить. Да, Хакаге сама, однако мы не успели узнать подробности. А это кунаичи облака, пространно указал в ее сторону рукой Хирузин, что тут делает. Тут такое дело, Хакаге сама, замялась с ответом Куринай. Команду Асумы взяли в плен отряд ниндзя облака, в которой была Джин Чурики. Ты не хочешь сказать, что... Хирузин помедлил, подбирая слова и смотря на кунаичи облака. Она та самая, да, Хакаге сама. Сарутоби открыл ящик стола, достал оттуда трубку, заполнил табаком и прикурил пальцем. По кабинету стал расходиться табачный запах. Как? Просто спросил Хакаге. Куринай покосилась в мою сторону. То же самое сделали все остальные, в том числе и Ней. Наруто, расскажи, попросила Синси, только без твоих фантазий. Но, я ведь ее победил в честной драке. Наруто, разочарованно вздохнула Куринай, не позорь меня, пожалуйста. Ладно, изобразил я раздражение, надеюсь получилось, эта дура подорвалась своей техникой, потом я ее подобрал. Дура на моих словах удивленно вскинула брови, потом удивление плавно перетекло в раздражение и даже злость. Задумался Хирузин, чего только не встретишь в этой жизни. Все было не так, возмутилась Югита. А как? Спросил Хакаге. Меня одолел этот парень. Он очень силен и только кажется обычным, серьезно произнесла Ней. На что она рассчитывает, выдавая меня? Я гордо выпятил грудь. Я же говорил, что ее победил, а вы не верите. Зачем вы усложняете? Вздохнул Хирузин, обратившись к кунаичи облака, и сделал вид, что вспоминает. Югита Ней, верно. Какая разница, как я попала в ваши руки? Поняла, что ей не поверили, и раздраженно ответила кунаичи. Теперь я пленница. Трофей, вклинился я, Хакаге, ведь я ее добыл, тогда она мой трофей. Какие нужно заполнить бумаги? Наруто, крикнули Джун, Инай почему-то Куринай. КХМ, закашлялся Хирузин, зачем тебе? Он вбил себе в голову, что у нас дома бардак и некому там наводить порядок. Смотря на меня, раздраженно ответила Джун. У нас? Спросил Хирузин. Скорее всего сделал вид, что не знает об этом. Смешалась Учиха. У Джун полны места, решил поддержать ее. К тому же рядом полигон и далеко идти не нужно, чтобы тренироваться. Очень удобно, но из-за того, что места много, приходится часто убираться, потому мне пригодится кунаичи облака. Я сомневаюсь, что Джин Чурики сойдет на роль служанки, Наруто, спокойно произнес Хирузин, выдохнув дым, да избежит она без постоянного пригляда. Давай поступим так, девушку подержат в специальном для таких случаев месте, а потом решим вопрос с порядком в доме Джун. Но, никаких но, Наруто, посерьезнел Хирузин, Джин Чурики, это слишком жирно для служанки и опасно для деревни. Теперь ты, Югита Ней, перевел внимание на Джин Чурики старик, побудешь нашей гостьей, пока я с вашим Каге веду переговоры. Будете вести себя хорошо и скоро вернетесь в свою деревню. Если бы мог удивляться, удивился бы, что старик творит. Хакаге сама, вскинулся я, но как можно то, она же трофей. Наруто, простонал Хирузин и взялся за переносицу, баланс Биджу нельзя нарушать, иначе начнется хаос. Первый Хакаге не просто так принял участие в их распределении между деревнями. Но, Наруто, прервала меня Куринай, хватит. Простите, Хакаге сама, с этим нас отпустили, а старик, в компании пятерки Анбу, сопроводил куда-то мою добычу. Деревня, скрытая в облаках, кабинет Райкаге, что значит похитили? От крика здоровенного мускулистого мужика в белом харе на голое тело затряслись не только коленки пятерки джонинов, но и окна. На наш лагерь напали среди ночи с помощью мощного гендзюцу, никто не смог кроме Ней сама ему противостоять. Ней сама вступила с Шиноби Канахи в бой и быстро ушла от лагеря, скорее всего, чтобы не навредить нам. Да лучше бы вы там все сдохли, никчемные болваны, вопил Эй. Простите, Райкаге сама, крикнули хором трясущиеся Шиноби. Что было дальше? Ней сама сражалась и не смогла победить, только тогда мы смогли подойти к ним. Ее забрали, мы преследовали, но Шиноби Канахи был слишком быстрый, пользовался призывами. Призывами, Как минимум двумя сильными призывами, им удалось нас сдерживать, пока сам Шиноби скрылся с ней сама. «Остолопы, дегенераты, ничтожество!» — орал Рейкаге, «сгною на миссии Дэранга. Пошли вон, не смогли победить призыв. Эра!» С этим воплем он разломил ударом кулака свой толстенный стол. «Позовите Даруи!» — потребовал ей, в дверь вошел флегматичного вида Шиноби. «Проходи, докладывай». Прошлись по всему месту боя, начал Шиноби, на берегу реки нашли следы применения S-ранговых техник стихии земли, множественных следов от огня. После боя при лагере неизвестные отступали двумя группами, одна ушла на север сразу, вторая, вернее, одиночный Шиноби, с ней по реке на восток и лишь потом тоже на север, там уже был второй бой и снова призыв, что известно по тому Шиноби, что взял в плен моего Джинчурики. Рост и вес на уровне выпускника Академии их деревни, однако продемонстрированные способности, раз он сумел победить не в ее покрове Биджу, на уровне Каге, носит темную майку и стандартные шорты, на лице затемненная маска, закрывающая глаза, волосы светлые. Есть версия, что противник был под Хинге, но если это так, то очень плохо. Удерживать Хинге и сражаться с Биджу, нужно быть очень сильным ниндзя. Прямо скажу, запредельно сильным, возможно, он даже силен, как вы, Рейкаге сама. ГРР, скрипнул со злости зубами Эй, когда эти выродки из листа сумели вырастить такого Шиноби. Самуи, позвал Эй, в кабинет вошла белокожая блондинка с папкой на сгибе локтя, немедленно подготовь ультиматум для Хокаге. Пусть только попробует не вернуть моего Джинчурики, иначе будет война. Наруто, перерожденец. Несправедливость во всей своей красе. Хокаге забрал у меня Джинчурики и ничего взамен. Сейчас вот сижу на заднем дворе дома Джун и лениво бросаю кунаи в бревно перед собой. Если бы мог что-то чувствовать, то скорее всего был бы наполнен тоской, а так просто сидел и думал. Из-за того, что сразился с Джинчурики, я сильно подставился, и теперь у заинтересованных лиц есть отдельный повод для размышлений, а кто я таков на самом деле, но видимо всех предыдущих, да еще и этого для раскрытия моего истинного статуса местным не хватает, но, долго так больше не будет продолжаться, когда-нибудь кто-то спросит себя, почему этот паренек настолько силен, и когда не найдет вменяемого ответа, мне придется что-то делать, а делать ничего не хочется, мне и так как бы хорошо, без интриг, постоянных сражений и прочих проблем, мда, лень, сильнейшая из эмоций, другими словами я не могу объяснить свое нежелание во что-то влезать и как-то менять сложившуюся ситуацию, может, будь я более активен и мотивирован сейчас бы что-то мутил, кого-то убивал, интриговал, боролся за власть и влияние, упиваясь собственным величием, но всего этого у меня нет, посмотрел на низкие грозовые тучи, скоро начнется дождь и он смоет все следы моих размышлений, а может и меня самого. Как же сильно хочется на все забить, вернее ничего не хочется. Наверное, это очень плохо, я снова скатываюсь в состояние трухлявой табуретки. Встал и, топая босыми ногами по деревянному полу, пошел искать Джун, которая ожидаемо обнаружилась на кухне, где пытала сковородку на предмет вкусного обеда. Йо, махнул ей рукой, Наруто-кун, вскинулась она, подожди полчаса, я пока еще не доготовила. Может и напригласим, вкусно поедим, предложил ей. У Джун опустились плечи и она тяжело выдохнула, с громким звуком поставила сковородку на решетку и стала вытирать руки о фартук. «Пошли», – печально ответила она. Поднялись и вышли из дома. Грянул гром. Когда вышли из квартала, Учиха заметила, как разбегаются по домам жители, для всех не секрет, что скоро тут начнется. Джун шла рядом, повесив нос. Видимо, невозможность нормально готовить ее допекает. Добравшись до дома Яманака, постучал в дверь, пока Джун рассматривала первые капли дождя у себя на руке. Дверь открыла очень обаятельная блондинка лет 30 и удивленно вскинула брови, когда рассмотрела своих гостей. «Доброго дня, Ая, Яманака-сан, Айна дома, доброго», — лукаво улыбнулась незнакомка. «Она сейчас со своей командой тренируется или в забегаловке сидят?» «ГМ, странно, мы же только с мисси, какие тренировки?» «Тогда они едят где-то?» Потом неожиданно спросила, «Ты же Наруто, Узумаки Наруто?» Представился я, потом показал рукой на Учиху, Учиха Джун, мы одноклассники сына. Знаю, еще раз улыбнулась она, зайдете, я как раз испекла на диво хороший большой яблочный пирог, сами не справимся. Долг Шиноби, помогать в беде, оживился я, пометуя о готовке Ина, Пойдем, Джун, нас ждет миссия X-ранга. Дом Яманака оказался весь в светлых оттенках и повсюду видна женская рука. На столиках вазы со свежими цветами, на окнах кружевные занавески, чистота и порядок. На самой кухне нас уже дожидался пышущий паром и в самом деле большой пирог. Расселись, Джун молчала, но внимательно рассматривала обстановку. Я же неотрывно следил за женскими руками, накладывающимися мне порцию. Потом были кружки чая с чем-то неуловимо фруктовым, возможно, тоже яблоки. Откусил кусочек и закрыл в блаженстве глаза. Вот оно, счастье. Однако казалось черной несправедливостью, что такое есть иначе каждый день, а я только в очень удачный момент. «Понравилось?» — ехидно спросила, наблюдавшая за моим лицом Яманака. «Божественно», — сообщил ей. Джун тоже откусила и погрустнела сильнее прежнего. Послышалось приглушенное шуршание двери, потом топот и звонкий голос девчонки. «Мам, я дома», устала как пережившая тройные роды слониха. И тут она вошла на кухню, заметила нашу чинно принимающую пищу компанию и почему-то покраснела, стремительно став скромной. «Наруто-кун, а ты тут какими судьбами? Проголодались и тебя пошли искать, но нашли твою прекрасную и мною уважаемую маму. Ой-ой, какие страсти», коснулась упомянутая Яманака щек. «Такие комплименты для меня в радость. Продолжай, Наруто». «Мама», — возмутилась красная, как рак, Ина. Подошла ко мне и потянула из кухни. «Наруто-кун, пошли, нужно срочно поговорить». «Спасибо за еду», — поблагодарили мы с Джун и пошли за молодой Яманака. «Так и чего вы пришли?» — уперев руки в бока, спросила Ина, когда мы вышли из дома. «Миссия выдалась неприятной, вот и хотелось себе как-то поднять настроение», — сообщил я. «ХММ, значит, моя готовка поднимает тебе настроение», — улыбнулась довольная Ина. «Зато я смогу его, если что, защитить», — хмуро сообщила Джун. «Я тоже могу», — подняла подбородок Ина. «Девчонки, не начинайте», — вздохнул я, — «каждая хороша в своем». «Наруто-кун, ты не понимаешь, начало Яманака – это дело женской гордости, быть лучшей во всем». «Откуда у тебя гордость, блондинка?» — враждебно спросила Джун. «На драку нарываешься?» — вскинула бровь Яманака. «Я с радостью», — кровожадно улыбнулась Джун. Дождь усилился и стало некомфортно под его частыми каплями. Я посмотрел на небо и вдохнул сырой воздух. «Пожалуй, нам пора», — сообщил Яманаке, еще раз передавая нашу благодарность своей маме за еду и гостеприимство. «Ты уже уходишь?» — погрустнела Ина. «Нам нужно домой», — сообщила Джун и показала украдкой язык. «Так это правда, что вы вместе живете?» «Да», — уже гордилась Учиха. «У меня дома, без лишних глаз». «Глупый выбор», — заметила Ина. «Лучше бы оставался у себя, там, у Учих, слишком мрачно». «Кажется, кто-то нарывается на драку», — картинно спокойно произнесла Джун. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась блондинка, — «как будто ты сама со мной не согласна». К дому подошел знакомого вида мужчина, окинул нашу компанию взглядом и позвал Ина. «Иду, папа», — сильнее погрустнела девчонка и помахала мне ладошкой. «Увидимся в другой раз, Наруто-кун». «Яманака, Ина». Дверь за отцом закрылась, и хмурый Инаичи позвал Ина опять на кухню. «Что я тебе в который раз говорил?» — спросил он у девчонки. «Тебе нельзя с ним заводить отношения». «Но почему?» «Видимо, моего слова тебе уже мало». «В чем дело, дорогой?» — спросила ее мать. «Все то же самое», — вздохнул Инаичи. «Наша дочь пытается охмурить Узумаки. Может, тогда стоит объяснить ей, почему нельзя?» — с волнением спросила стоявшая у дверного проема в кухню мать. «Может и стоит. Тебе же известно, что такое тайна. Умеешь их хранить?» — просил он у Ина. Ина неуверенно кивнула. «Ответь», — потребовал он. «Да, умею», — упрямо сказала девочка. «Так вот, я расскажу тебе тайну. После того, как ты ее узнаешь, ты перестанешь видеть в Наруто своего возможного жениха». «Тогда я ее знать не хочу», — упрямо вскинулась Ина. «Тебе придется, потому что это касается безопасности нашего клана. Согласись, что это не шутки». «Да что там такое? Он что, сын Хокаге, и у него есть уже избранница?» — взбеленилась Ина. «Ну, не совсем, но мыслишь ты в правильном направлении. Неважно, какие направления, он будет моим, Ина». Разозлился уже Инаичи, не заставляя меня применять силу. «Что, убьешь меня?» — вскочила на ноги Ина. «Дочь, ты нормальная?» — тоже встал Инаичи. «Ты не понимаешь опасности для клана, или тебе плевать?» «Мне нет, но я буду с Наруто, чего бы мне это ни стоило». «Вот как, Кунаичи, ты должна понимать, что нужно отвечать за свои слова», — После этих слов Инаичи почти мгновенно сложил печати и применил технику вхождения в сознание. Глаза Ина испуганно расширились, она пошатнулась и безвольно опустила голову. «Ты забудешь про свои чувства к Наруто и все будет как раньше», — спокойно произнес Инаичи. «Ради твоего же блага, дочь». «Инаичи, что ты делаешь?» — вскинулась мать. «Она же наша дочь, она Кунаичи, и не понимает, что творит. Заберешь у меня Наруто?» С рычанием в голосе произнесла Ина и подняла голову. «Почему ты в сознании?» Глаза мужчины расширились, он все же собрался и сосредоточился на своей технике, усилив напор. Ина болезненно поморщилась, но продолжала стоять, однако из ее носа потекла кровь. «Инаичи, прекрати!» – потребовала мать. «Сильна!» – выдавил сквозь напряжение шиноби. Когда успела такой стать, в этот момент и напнула стол, и Инаичи пришлось прервать технику, чтобы уклониться. Когда он поднял взгляд, то увидел летящий в лицо кулак. Пришлось срочно уворачиваться, а потом блокировать мощные удары дочери, после которых места, куда она попадала, жгли от боли. Такая сила была нереальна для Генина. Они обменялись комбинацией ударов и отлетели в разные стороны гостиной. Инаичи еще едва не проломил внешнюю стену от последнего выпада его дочери. Встретившись взглядами, девочка и ее отец практически мгновенно сложили печати одной и той же техники. Техника вмешательства в сознание. Техника вмешательства в сознание. Оба замерли на месте, однако через пару секунд Инаичи болезненно простонал и упал на одно колено. Его веки дрожали от сдерживаемого напряжения и переносимой боли. «Я буду с Наруто, отец», — произнесла Ина, вытерла юшку крови, которая стекала по губам и подбородку, и, повернувшись, пошла на выход из дома. «Твой Наруто, Джинчурики», — прохрипел, корчась от боли на коленях, Инаичи, чем остановил дочь у самой двери. Когда он родился и стал им, кланы не могли поделить, у кого будет над ним влияние, с колен устало рассказывал он, никто не хотел уступать, ведь Джинчурики, это могущество и сила, чтобы не перейти к кровопролитию, сошлись на решении невмешательства, никто из кланов не будет влиять на Джинчурики, понимаешь, никто, только деревня, Джинчурики для всех, Наруто Джинчурики Девятихвостого, ошарашенно переспросила Ина, да, Ина. 13 лет назад из-за него чуть не началась резня, и ты хочешь повторить то время? Девочка замерла у двери. Ина, дочка. В коридор выбежала мать. Одумайся. Вы оба одумайтесь. Что вы вообще творите? Взгляд Ина стал обреченно печальным, и она спокойно произнесла. Я буду с Наруто, чего бы мне это ни стоило. После она открыла дверь и вышла в нее, сразу попав под сильный ливень и всполохи грозы. Наруто, перерожденец. Это было странно. Стоило нам с Джун только усесться за шаги, как мы услышали странный звук, к которому непривычен этот дом. Кто-то постучал в дверь. Я схожу, памятуя то, что про мой переезд стало известно Хокаге, решил проконтролировать визитеров. Каково же было мое удивление, когда за порогом оказалась насквозь мокрая Ина. «Привет, Наруто-кун, я тут к вам в гости пришла», — фальшиво весело произнесла девчонка. «Проходи, проходи», — посторонился я. Блондинка прошла и заозиралась вокруг, как раз в этот момент пришла на звуки речи Джун. «Что ты тут забыла?» — вскинулась Учиха. «Джун, Ина наш человек, пусть побудет у нас. ГРР, ладно», — разозлилась Учиха, «только пусть ведет себя прилично. Проходи, Иначан. Душ вон там», — указал я в сторону ванной комнаты дальше по коридору, «а мы пока чай нагреем». «Зачем она приперлась?» — спросила меня Джун, когда Ина скрылась за дверью душа. «Понятия не имею», пожал я плечами, но она не пришла бы просто так, потому покажем ей гостеприимство, и это вещи ей на смену нужны, я свои ей не дам, ладно, вздохнул я, дам свои, стоп, я передумала, вскинулась Джун и убежала по лестнице вверх, сидя за столом в гостиной и попивая чай, задались самым важным вопросом, Иначан, а как ты нашла дом Джун, смотрела на горящий свет в окнах, спокойно сообщила девчонка, так и нашла вас, у нас тут еще Саски где-то обретается, напомнила Джун, у него тоже свет в окнах должен гореть, у него дом больше и стоит на возвышении, отмахнулась Яманака, а у тебя неплохой такой дом, произнесла она, осматриваясь, спасибо, но это наш дом, нахмурилась Джун, наш, вскинула Брофина, мой и Наруто, как все запущено, вздохнула блондинка и преувеличенно бодро начала, кстати, я из дома ушла, как вам новость, повисло молчание, «Ну же, ребята, не молчите, в смысле ушла?» – прохрипела Джун, в прямом, поругалась с матерью, подралась с отцом и покинула родной дом. «Фьюф, нет там больше меня, «Ха-ха-ха», — горько рассмеялась блондинка. «Мы с Джун переглянулись. А что случилось?» — задал я вопрос. «Мелочи, Наруто-кун», — Ина уже плакала. «Банальность. Ты, пей, пей». Я подлил ей чая и щедро насыпал сахара, потом сделал знак головой Джун, мол, пошли, поговорим. «Мы сейчас, Ина-чан». Оставшись в коридоре наедине, я произнес. «Плохо дело». «Ага», — кивнула Джун. «Точно проситься к нам жить будет». «А, я как раз хотел предложить этот вариант». «Но зачем?» — возмутилась Джун. «Ее готовка. В смысле, она наш товарищ, друг и подруга, а своим нужно всегда помогать. Всем». Вскинулась Учиха. «Вот вообще всем нужно помогать». «Нет», — качнул головой, «только своим». «И на своя». «Эй, ладно», — надулась Джун. «Но пусть только на плечи нам сядет, я ее выгоню». Кивнули друг другу и вернулись в гостиную за стол. За окном сверкнула молния, донесся гром. «Мы тут посовещались, — начал я, — и решили предложить тебе пожить у нас, пока не наладятся твои отношения с родителями. Правда? Спасибо, Наруто-кун. Джун, как бы тоже в этом участвовала». «Да, и тебе тоже, Джун». Учиха бухнулась головой о стол и стала тихо причитать. «Терпение, терпение, Джун, только терпение, лишь оно тебе поможет». «Что это с ней?» — с сомнением спросила Ина. «Растет над собой». «А-а». Яманака Ина и Учиха Джун на кухне. Наруто отправился спать. Девчонки пили чай и вдвоем смотрели через окно на вечерний дождь, который истязал сад порывами ливня и ветра. Погода была очень плохой, заметно редкой для умеренного климата страны огня. В такую оказаться снаружи врагу не пожелаешь, однако одна Учиха думала об этом. Паршивая погода нарушила тишину, подперевшая голову рукой Джун. «Да», — ответила блондинка с кружкой в обеих руках. «Зачем ты сбежала из дома?» — неожиданно спросила Джун. «Это важно?» «Не особо», — буркнула Учиха. Потом долго молчала и, наконец, произнесла. «Я потеряла всех, кто был мне дорог», — продолжила Джун. «Всех, за исключением Наруто-куна. И теперь он для меня все. Если попробуешь забрать у меня Наруто-куна...» Джун повернула Кайна голову. В ее глаза горел шаринган. «Я убью тебя». Яманака сглотнула. Словам соседки она поверила. «Я поссорилась с родителями», — немного нервно начала Ина, «по потом успокоилась, меня скорее всего выгонят из клана или еще чего похуже. Мои родители живы, но я не могу быть с ними, и все ради Наруто-куна». «Значит, мои чувства верно все поняли», — вздохнула Джун, потом обратилась к Ина. «Сегодня решим все раз и навсегда. Думаешь, у тебя получится меня убить?» «Я постараюсь. А что будет потом? Как отреагирует Наруто-кун? Он будет рад? Останется ли он с тобой после этого?» — завалила вопросами холодная и сосредоточенная Ина. «ТЦ», — скрипнула зубами Джун, — «все из-за твоей готовки». «Да», — надменно улыбнулась Ина и продолжила, — «то же самое будет, если я тебя убью. Наруто это причинит боль, и он вряд ли будет со мной после такого». Учиха сидела мрачнее туч за окном. «Я не могу убить тебя, ты не можешь убить меня», — нарушила тишину Джун. «Но я все равно ни за что не отступлю». «Я тоже», — ответила Ина. «Ты тоже», — кивнула Учиха. «Что тогда делать? Мне неприятно это говорить, но», — замялась Ина, — «нам придется его делить». «Че?» — вскинулась Джун. «Да никогда. Ты сдурела, извращенка». Ина закатила глаза. «Я сама не рада такое предлагать, но что еще делать? Да чтоб тебя!» — взялась обеими руками за голову Джун. «Извращение. Да еще с тобой».